Но смысл получился именно такой, и Фарнаус так его понял. Пусть каждый приглядывает за своей постелью и своими кастрюлями, и тогда дело пойдет на лад. Вот что разумел Куса. И в самом деле, насколько лучше, удобнее было бы для всех, если бы Фарнаус вовсе не существовал, или если бы он походил на других людей и вместе с ними забивал камнями возвестителей истины. Во многом Фарнаус соглашался с Кусой. Он слушал с вниманием, опасаясь только одного. Как бы женщины, заговорив с ними, не нарушили их уединение. «Хоть бы они о нас не вспоминали», — думал он. Лишь эта мысль мешала ему полностью сосредоточиться на предмете разговора. «С волками жить, по-волчье выть», — говорил Куса. «Это старинная поговорка, и ничего более справедливого пока никто не придумал». А если и придумает, старая истина всегда лучше новой, надежнее, потому что тысячи раз испытана и проверена на деле. Человек надевает старую одежду по надобности, а новую для того, чтобы покрасоваться и вызвать к себе зависть. Фарнаус слушал, слушал и удивлялся, что все существо его не восстает немедля против этого пошлого мудрствования, этих расхожих истин, но внутри, в глубине его души, все оставалось неизменным. Душа его, как нива, над которой промчался ветер, клонилась под дуновением, трепетала, но не следовала за ветром, потому что ветер и не мог стронуть ее с места. Фарнаузу казалось, что он стоит на пороге какого-то глубокого преобразования всего своего существа, и что еще немного, еще один шаг, и он окажется в новом, незнакомом мире, и, подобно законным жителям этого мира, получит право радоваться повседневной жизни и наслаждаться нерушимым покоем. Но этот единственный, этот совсем незначительный шаг никак не удавалось сделать. Хотя он был готов к нему, жаждал его, как тяжело больной, у которого зародилась надежда на исцеление, и который знает, что теперь все зависит от тех, кто ухаживает за ним. Главное, чтобы им не надоело сидеть без конца возле его постели, чтобы они провели без сна еще одну ночь, сходили еще раз за лекарством, вынесли еще раз, победив отвращение, его судно. Кусу он не мог упрекнуть в равнодушии. Куса готов был оказать любую помощь вставшим на путь выздоровления Фарнаузу. Куса щедро делился с ним своим опытом, своими знаниями, каких только он не вспоминал при слове образцов проверенной и надежной житейской мудрости. «Ворона из заморем снесла черное яйцо», — говорил Куса. «Дятел все стучит, стучит, а срубленного им дома никто не видал. Чей хлеб ты ешь, за того и меч обнажай. Не вылупится орленок из яичка стрекозы». «И еще много чего в этом роде», — говорил Куса. Но Фарнаузу не суждено было сделать последний, все преобразующий шаг, потому что одно и то же слово лекарь и больной понимали по-разному. И тогда Куса, выйдя из терпения, сказал напоследок: «Коли рыба поплывет к берегу, чтобы попастись на траве, кончено ее дело, наверняка попадет к рыбаку в сеть». Потом все сели за стол. Женщины забегали так, словно давали званый обед. Четыре хозяйки своими хлопотами в самом деле создали в доме праздничное настроение. Они весело смеялись, не позволяли друг другу встать из-за стола, чтобы сходить за очередным блюдом. Словом, вырывали одна у другой дело из рук. Душевность и любовь царила в эти минуты за столом. Зиара не расставалась с маленьким Ухейру и во время еды. Она держала дитя у себя на коленях и каждый раз, как вносили новое кушанье, спрашивала, можно ли его отведать малышу. «Спусти его на пол, не бойся, он привык ползать», — говорила ей Тина. Но Зиара еще крепче прижимала маленького Ухейра к груди, словно боялась, что его отнимут. Слова Тины вызвали в памяти Фарнауза образ увечного мальчика, сына Дедала. Сердце у него сразу упало. А вдруг и маленький Ухейру не сможет ходить? Фарнаус явственно увидел перед собой Икара, сидящего на полу, с удивленными расширенными глазами, устремленными на пушинку, парящую в воздухе. Видение это так встревожило и подавило его, что он чуть не спросил, не совладав с собой, с какого возраста дети начинают ходить, почему его сын должен быть в чем-то схожим с сыном Дедала, он не мог сказать, но такой уж у него был странный мнительный характер. Всюду выискивал он несчастья и беды, как слепая курица, пшеничные зерна. «Недаром», — говорил Куса, — «что ему приятно ощущать себя несчастным». Так думал Фарнаус и подсчитывал в уме точный возраст своего сына. Маленькому Ухейру идет уже второй год, но, по-видимому, ему еще не пора научиться ходить. Если бы сроки прошли, женщины давно это заметили бы, ведь они гораздо лучше разбираются в детях. Фарнаус несколько успокоился и сказал Зиаре: «Сади его на пол, он же мешает тебе есть». Но Зиара еще крепче прижала к себе барахтающегося у нее на коленях маленького Ухейру. «Ну что вы, мне с ним очень хорошо. Это и есть мой милый сыночек, мое любимое дитя». Калука внесла курицу, сваренную целиком, и поставила ее перед Кусой. Куса зачерпнул соли в горсть, посыпал ею курицу, от которой шел пар, сказал: «Птица, птица, не уйдешь, на тебя наточен нож», и попробовал пальцем лезвие ножа. Все почему-то напряженно молчали и смотрели на Кусу, а он точил нож о ладонь и, улыбаясь, говорил Фарнаузу: «Нож у тебя тупой, дядюшка». Потом встал, подошел к двери, наклонился над своим кожаным мешком, развязал его и засунул в него руку по локоть. Вид у него был такой, точно он собирался вытащить оттуда живую змею и старался ловко ухватить ее за шею. Мешок лязгнул, и в следующее мгновение Длинный остроконечный нож и впрямь, как взметнувшаяся змея, сверкнул в воздухе.